Наибольшее число гризли Соединенных Штатов проживает сейчас в Йеллоустонском национальном парке. Когда я был там в последний раз, егеря рассказывали мне, что их в парке примерно 180 голов, во всяком случае больше, чем во всех остальных Соединенных Штатах вместе взятых. Они и там питаются исключительно растительной пищей, что опять же приходит в противоречие со всеми кровожадными историями, дошедшими до нас из глубин веков. И тем не менее, некоторых из этих прежних владык Америки пришлось за последнее время пристрелить из-за несознательности посетителей парка. Они не только оставляли кучи объедков возле туристических палаток, но еще и бросали медведям специально корм, так что отдельные медведи сделались частыми гостями в туристических лагерях, а это всегда чревато опасностями. Несколько лет назад одна супружеская пара с детьми и бабушкой заночевала в Йеллоустонском парке в палатке. Посреди ночи один из ребят проснулся и начал хныкать, что другой к нему пристает, щекочет его и дует в лицо. Поскольку ребенок все не унимался, проснулась и бабушка, которая увидела, что посреди палатки стоит огромный медведь и принюхивается к постели ребенка. Страшно перепугавшись, она схватила свое одеяло и набросила его медведю на голову. Результат был таков, что все полетело вверх тормашками. Палатка оказалась сорванной с места и разорванной в клочья, а медведь поспешно убежал прочь. К счастью, никто не оказался даже поцарапанным. В Йеллоустонском национальном парке встреча с черным медведем-гризли на дорогах возле кемпингов и у палаток – самое обычное дело. Медведи привлекают отбросы и подачки посетителей. Создалась особая популяция медведей, существующих в национальных парках за счет человека. Это повлекло за собой конфликтные ситуации. Редкие еще в 60-х годах, о чем пишет Гржимик, они стали обычными в 70-х годах. Известны десятки случаев нападения медведей на человека, нередко оканчивающихся тяжелыми ранениями, а иногда и смертью. Служба национальных парков вынуждена была ликвидировать открытые свалки, а медведей, державшихся у туристических центров, обездвиживать и перевозить в отдаленные районы. Однако перемещенные звери возвращались обратно, и привыкшие существовать за счет отбросов и подачек, будучи голодными, представляли еще большую опасность. Частично зверей пришлось отстреливать, кемпинги огораживать. А можете ли вы себе представить, мои современники, что еще 2000 лет назад бурые медведи для Германии и Швейцарии, Гельвеции, были важной статьей дохода, поскольку шли на экспорт? Возле Кёльна не так давно был вырыт из земли памятник, надпись на котором подтверждала, что дело обстояло именно так. Воздвигнут он был в честь богини охоты Дианы во исполнение обета, данного неким легионерам, квартировавшим с 80 по 111 год нашей эры в Бонне. Капитан приносил богине благодарность за удачную охоту. В течение 6 месяцев ему удалось отловить 50 медведей. Ведь в те времена в Риме наши мишки пользовались большим спросом, и требовалось их там довольно много. Так император Калигула, убитый в 41 году новой эры, однажды за один только день выпустил на арену сразу 400 медведей, заставив их бороться с огромными собаками и гладиаторами. А Гордиан I, умерший в 235 году, даже 1000 медведей. Император Проб, 276-282. Проб, римский император, упрочил власть Рима в Галлии и по всей Рейнской границе, оттеснив в 277 году вторгшихся в Галлию франков, алеманов и других. И вовсе всех переплюнул. Повелел возвести в цирке искусственный лес, в котором в общей сложности были заколоты копьями 200 леопардов, 100 львов и 300 медведей. Другие римские императоры держали медведей при своих дворцах для собственного увеселения. Иногда они натравливали их на живых людей, так что игра стоила свеч. прочесывать обширные тогда леса Древней Германии и Швейцарии в поисках такого выгодного товара.